Глава 16. Софи просидела за кухонным столом больше часа, выискивая в интернете изображение, похожее на татуировку, но ничего не нашла. К тому же связь была не очень хорошая, и каждый сайт загружался чуть ли не вечность. В конце концов она встала со стула и перешла в соседнюю гостиную, где Дэймон, развалившись на диване и закинув босые ноги на кофейный столик, щелкал пультом, переключаясь с канала на канал. В настолько расслабленном состоянии она видела его впервые. «Закончила?» «Пока да. Жаль, нет компьютера и более быстрого Wi-Fi. Телефон тормозит». «То есть ты ничего не нашла?» «Полного совпадения не нашла, но я не сдаюсь. Змея — один из наиболее широко используемых символов, встречающихся во многих культурах. Поскольку змея сбрасывает кожу, некоторые рассматривают ее как символ возрождения и плодородия. Другие используют змею как хранительницу ценных артефактов или для отпугивания незваных гостей от своих религиозных храмов. Яд змеи символизирует отраву, опасность, даже божественного происхождения. Некоторые полагают, что укус змеи ведет к бессмертию. Мне потребуется какое-то время, чтобы выяснить, что означают змеи, сплетенные лозами, и тот странный символ с красным глазом. Это может быть комбинация образов, объединенных в один». Она остановилась, заметив, что он улыбается. «Хочешь сказать, тебе это знать не нужно?» «Скажу так. Сейчас я знаю о змеях больше, чем 5 минут назад». «Ну что ж, считай, что это была мини-лекция. Я ж преподаватель». «Так ты видишь себя преподавателем или все же археологом?» «Вообще-то и тем, и другим. Я люблю делиться знаниями. О чем ты мог догадаться по моему монологу о змеях? Но ощущение от сделанного открытия — это нечто особенное, несравнимое ни с чем. Так или иначе, я намерена выяснить значение этой татуировки. Может быть, это ничем нам не поможет в практическом плане, но даст мне возможность заняться чем-то продуктивным и подумать. Кроме того, я не люблю оставлять вопросы без ответов». «То, что ты не бросаешь начатое, я понял. Ты определенно не из тех, кто легко сдается». «Были моменты, когда я задумывалась над этим». «Но ты же не поддаешься сомнениям. Почему бы тебе не сделать перерыв в своих исследованиях? Я бы хотел проверить форум, узнать, есть ли новости от Бри или Уайта». «Конечно». Она села рядом с ним и протянула телефон. «Ты был на удивление терпелив. Проверка чата, наверное, важнее моих изысканий». «Трудно сказать. Ты держала в уме изображение татуировки, и я не хотел помешать». «Спасибо». Она кивнула в сторону телевизора. «Мы уже попали в новости?» «Не в мировые. Северная Корея произвела еще один запуск ракеты, и все репортажи посвящены этому». «Иногда кажется, что мир становится местом, в котором все страшнее жить». «Ты даже не представляешь, насколько». Пробормотал он, и его лицо потемнело. «Я бы ни за что не справилась со всем этим так же хорошо, как ты». «Ты бы сделала все, что требуется, как сегодня». «На самом деле все сделал ты. Я просто старалась не отставать». «Ты схватила биту. Не знаю, как бы ты ее использовала, но идея мне понравилась». Она улыбнулась. «Я и сама не знала, против пистолета средство не самое подходящее. Я схватила ее инстинктивно». «Ты храбрая, Софи». «Никогда об этом не думала. Наверное, потому что случай не представлялся. Хорошо бы, чтобы на этом испытания закончились». Склонив на бок голову, она задумчиво поглядела на него. «Ты когда-нибудь уставал от этого? Постоянной опасности, зла, плохих людей?» Дэймон ответил не сразу. «Иногда и ненадолго. Я всегда стараюсь сосредоточиться на текущем задании, убеждаю себя, что делаю доброе дело. Если смогу что-то изменить, спасти хотя бы одну жизнь, то оно того стоит». Она встретилась с ним взглядом. Как же повезло миру, что в нем есть люди вроде Дэймона, готовые рисковать, бороться с опасностью, бежать вперед, когда все остальные убегают. Ей повезло. «Хочешь еще о чем-то спросить?» — поинтересовался он. «Нет, давай загляни в чат. Интересно узнать, есть ли какие-то новости». Она отвернулась к окну. Солнце давно зашло, и они задернули все шторы и закрыли жалюзи в той части дома, где расположились. Так что единственными источниками света остались только телефон и телевизор. Они также закрыли двери, ведущие в коридор, и Дэймон даже вышел на улицу, проверить, незаметно ли их присутствие снаружи. Конечно, ситуация сложилась как нельзя лучше. Поблизости не было никого из Роулендов, и появление кого-то из обслуживающего персонала в пятницу вечером представлялось маловероятным. По меньшей мере, до завтрашнего утра никаких сюрпризов не ожидалось, но все равно расслабиться в полной мере не получалось. Бри прислала сообщение. Сказал Дэймон. Она придвинулась ближе, чтобы вместе с ним читать с экрана, но понять написанное не смогла. «Тебе придется перевести с бейсбольного на человеческий». Она пишет, что мы попали на камеры видеонаблюдения на складе. «Это было предсказуемо», — сказала она, хотя сердце сжалось. «Они также выяснили, что бокс снимал твой отец». «А что насчет людей, которые пытались нас убить? Их идентифицировали?» «Одного опознали как человека, тесно связанного с криминальной семьей Вентури, так что, похоже, без них здесь не обошлось. Личность другого, того, что с татуировкой, не установили. Сейчас они пытаются определить, соотносится ли татуировка с какой-либо известной преступной организацией». «Я рада, что они над этим работают. У них гораздо больше ресурсов, чем у меня». «У них также больше тех, кто может скрыть любую полученную информацию». Софи нахмурилась. Бри сообщила что-то еще. «Она сцепилась с Питером Хантом по поводу возможности утечки в бюро, и он не отрицал такой вероятности». «Сцепилась? Не слишком ли рискованно?» Засомневалась Софи. «Бри хорошо разбирается в людях. Наверное, она хотела подтолкнуть его к действию, добиться какой-то реакции. Она также проследила за ним и сделала несколько снимков. Спрашивает, не знаем ли мы этих людей». Дэймон приблизил первую фотографию. «Вот, посмотри». «Это Майкл Бреннан. Софи сразу же узнала друга своего отца. Я рассказывала тебе о нем раньше. Он финансист, глава хедж-фонда. Учился с моим отцом в Йеле». «Хорошо, второго я знаю, это сенатор Рейли». Дэймон показал последнюю фотографию. «Снимок не очень хороший, но, может быть, ты его узнаешь?» «Похож на Харрисона Делана. У него белые волосы, лица не видно, но я готова поспорить, что это он». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Все эти люди — выпускники Йельского университета. В эту группу входили также мой отец и Питер Хант. Может быть, они просто пытаются выяснить, что случилось с моим отцом, или Питер вводит их в курс дела?» «Возможно, так оно и есть». Дэймон быстро отправил сообщение с предположениями Софи. «Возможно?» — повторила она. «Думаешь, может быть, какая-то другая причина?» «Другой причины я не вижу, просто не знаю, что именно они обсуждают». «Но ведь ты не думаешь, что они каким-то образом сговорились против моего отца? Эти четверо его лучшие друзья». «И все они влиятельные люди». «И что? Чем мог быть опасен мой отец для любого из них? Зачем им было его убивать? Нет, я в это не верю». Она помотала головой. «Более вероятно, что они расстроены и огорчены и хотят убедиться, что ФБР делает все необходимое, чтобы найти убийц. И, возможно, они также беспокоятся обо мне». «В этом я уверен. Конечно, они беспокоятся о тебе». Она не знала, имел ли он в виду, что они беспокоятся, потому что заботятся о ее безопасности, или же потому что она может им чем-то помешать. «Что-нибудь еще?» «Больше ничего. Бри спрашивает, что в кейсе. Наверное, его увидели на записи с камеры наблюдения». «Не говори ей», — выпалила Софи. Дэймон вопросительно посмотрел на нее. «Бри, можно доверять?» «Я ее не знаю». «Ты знаешь меня, мы можем ей доверять». «Хорошо, но я все равно не хочу, чтобы ты ей говорил. Во всяком случае, пока». «Ладно, подождем». Она вздохнула, сама толком не зная, почему не хочет, чтобы о деньгах стало известно сейчас, если позже это все равно произойдет. «Спасибо». «Без проблем. Бри знает, что такое принцип необходимого знания». Дэймон положил телефон на кофейный столик. «Я еще написал, что мы выйдем на связь завтра». «Завтра», — эхом повторила Софи. «Даже не представляя, что принесет завтрашний день». Она облизнула губы. Мысли беспорядочно кружили в голове. «Я хочу посадить убить моего отца. Хочу вернуть свою прежнюю жизнь. Хочу, чтобы ты вернулся к своей прежней жизни. И вместе с тем я боюсь того, куда может завести меня правда. Я в ужасе от того, чем все это может закончиться. Что если, пытаясь доказать невиновность отца, я узнаю, что он виновен? И что потом? Попытаюсь ли я скрыть это и защитить его репутацию?» Она вздохнула. «Я даже тебе не должна была говорить это. Ведь сокрытие его незаконных действий тоже преступление. Я как будто барахтаюсь в воде и вот-вот утону. Ты сказал, что я не из тех, кто бросает дело, не доведя его до конца. Но в этом случае я не уверена, что смогу справиться со всеми проблемами». «Я знаю, Софи, на тебя так много всего свалилось. Ты даже с отцом толком проститься не смогла. Но вот что я могу сказать тебе. Ты не утонешь, потому что я не позволю тебе. Тебе не нужно ничего решать, пока не собраны все факты, не получены ответы на все вопросы. Я хотел бы сказать, чтобы ты не боялась правды, но не могу. Я не хочу верить, что Алан в чем-то виновен. Но пока картина складывается не в его пользу». Она оценила его честность и даже почувствовала себя чуть менее виноватой, зная, что он испытывает нечто похожее. «Я говорю себе то же самое. Если бы он был невиновен, то наверняка назвал бы имена и дал хоть какие-то указания, которые помогли бы доказать его невиновность. Но наличные, поддельные документы и его голосовые сообщения, в которых он извинялся и убеждал меня бежать, рисуют иную картину. С другой стороны, я не могу понять, почему он не воспользовался деньгами, если брал взятки или воровал. Он не купил большой дом, яхту или шикарную машину. Он жил просто и скромно». Она запнулась, внезапно поняв, на что ее отец мог потратить деньги. «Но он оплатил мое обучение, проживание. Все сходится». «Твоей вины в этом нет», — прервал ее Дэймон. «И твоему отцу не нужно было воровать, чтобы отправить тебя учиться». «А если все так и было? Я никогда не спрашивала, есть ли у него деньги на аспирантуру. Я просто исходила из того, что они у него есть. И кто я в таком случае?» «Ты ничем не хуже других. Все дети такие». «Эгоистичные?» «Повторяю, все такие». «Держу пари, ты не брал денег у своих родителей». «У меня было по-другому. Они давали деньги, но с условиями. Я не хотел никаких условий, поэтому не брал деньги». Он посмотрел на нее в упор. «Я готов обсудить с тобой любые вопросы. Я помогу тебе проанализировать каждую мелочь. Я буду размышлять и теоризировать, но не стану слушать, как ты пытаешься обвинить себя в том, что мог сделать твой отец. Ты не несешь ответственности за это, понятно?» Судя по суровому выражению его лица, ответ мог быть только один. «Понятно», — сказала она с облегчением, принимая обещание поддержки. «Наверное, мне нужно еще раз тебя поблагодарить». «Пожалуйста, не надо». «Тогда только мысленно». «Вот это меня устраивает», — согласился он. «Кстати, о твоих родителях». «Ради бога, не надо о них», — простонал Дэймон. «Мне просто интересно, поддерживаешь ли ты связь с ними? Вы видитесь по праздникам? Ваши отношения изменились годами?» «Вообще-то нет. Мать я видел на Рождество 2 года назад, а отца, вероятно, за год до этого. Время от времени мы обмениваемся смс-ками или электронными письмами. Они присылают мне фотографии с тех мест, где проводят отпуск». Его родители определенно были типичными нарциссами. «А твои сводные братья и сестры, ты общаешься с ними?» «Мы переписываемся время от времени. Я пытаюсь запомнить их дни рождения, вот и все. Мне было 13, когда родилась моя первая сводная сестра. Между нами большая разница в возрасте. И, честно говоря, у нас не так много общего. У моих родителей другой мир. Счастливый без меня. Я бы его только испортил». «Ничего бы ты не испортил». «Да это, в общем, и не важно. Нынешним положением дел все довольны». «Держу пари, твои родители скучают по тебе больше, чем ты думаешь». «Это потому, что тебе нравится видеть в людях лучшее». «Наверное, ты прав. Дальше будет сложнее». Он, понимающе кивнул. «Несомненно, надеюсь, ты не станешь полным циником». «Таким, как ты?» — с вызовом спросила она. «Таким, как я», — согласился он. «Теперь понятно, почему ты такой циник. Родители причинили тебе боль, ты обиделся. И эта обида засела так глубоко, что от нее уже не избавиться. Уверяю тебя, я вовсе не в обиде на них. С этим давно покончено. Не верю. Веришь или нет, это никакого значения не имеет. С раздражением сказал он. Я знаю, что и как. И прекрати эти сеансы психоанализа. Никакого психоанализа, я просто пытаюсь понять тебя. Я не такой уж сложный. Ох, да ладно, это неправда. Правда. Я все упрощаю, такова моя жизненная стратегия. И вот так ты оказался здесь со мной, да? Да упрощался. Он ответил хмурым взглядом, и она поняла, что попала в точку. Хороший ход, признал Дэймон. С первой секунды, как только увидел тебя, я понял, что ты усложнишь мне жизнь. И, как видишь, не ошибся. Эй, подожди. Я ничего такого не делала, никак тебя не заманивала, и после той ночи не пыталась с тобой связаться. Я даже не появлялась на тех мероприятиях бюро, где мог присутствовать ты. Специально? С любопытством спросил он. Ну, чаще всего у меня были свои дела, но я хочу сказать, что отпустила тебя. Это ты за мной пришел? Виноват твой отец. Конечно, так ведь проще. Он улыбнулся. Определенно. Но мы оба знаем, что это еще не вся история. В его глазах вспыхнули голубые искры, и она ощутила прилив желания. «Надо включить телевизор», — сказал Дэймон. «Где пульт?» Софи взяла пульт со стола. «У меня». «Хорошо, сделай погромче звук. Найди нам что-нибудь такое шумное». «Хочешь отвлечься?» «Боже, да». Он посмотрел на нее с таким отчаянием, что она спрятала пульт за спину. «Я не хочу смотреть телевизор. Я хочу, чтобы мы закончили поцелуй, который ты начал в гараже». Он стиснул зубы. Это было ошибкой. Он напомнил мне о том, как нам было хорошо вместе. Разве тебе не интересно, каково было бы сейчас? Это бы все усложнило, а нам это не нужно. Потому что ты не смог бы утром уйти? Я не хочу продолжать этот разговор, Софи. Отлично. Я все равно не хочу разговаривать. Я хочу поцеловать тебя. А потом я хочу, чтобы ты отнес меня наверх, в постель. Он начал качать головой, но она наклонилась и взяла его лицо в свои руки. «Не говори нет, Дэймон, не говори нет, когда мы оба этого хотим». Она видела по его глазам, что он ведет борьбу с самим собой. Необходимость поступить правильно против желания пережить то давнее. «Я не хочу создавать тебе проблем», — хрипло сказал он. «Ты не создаешь никаких проблем». «Ты в прошлый раз так говорила, а потом... Я так больше не хочу». «Тогда все было по-другому. Теперь мы знаем друг друга лучше». «Возможно, ты права, но есть кое-что еще. Я не создан для любви. У меня это плохо получается, и из этого ничего не выходит. Я могу быть тем, кто нужен тебе ночью, но я никогда не буду тем, кто нужен тебе утром». «Утром?» — эхом отозвалась она. «Мы даже не знаем, будет ли у нас утро, Дэймон. Я могла умереть, по крайней мере, дважды за последние 3 дня». Ты сказал, что мне нужно оставаться в настоящем моменте. Сейчас тот самый настоящий момент. Я сказал это о выживании. Я не хочу просто выживать, я хочу жить. Я хочу тебя. Думаю, ты тоже хочешь меня. Так что давай не ссориться. Пожалуйста, прекрати. Он сделал глубокий вдох, пытаясь сохранить остатки самообладания. Ты нечестно играешь. Я вообще не играю. Безрассудство толкало ее вперед, она прижалась губами к его губам и взяла то, что хотела, пьянящее, восхитительное, освобождающее чувство. Дэймон дал ей минуту, но потом отстранил и встал. Она уставилась на него так, словно не могла поверить в то, что он действительно ей отказал. В следующее мгновение он схватил ее за руки и потянул. «Если мы собираемся это сделать, то сделаем все правильно». Она поежилась от этого грозного обещания. Он повел ее вверх по лестнице в комнату Джейми. Она заколебалась. «А, Дэймон, я не уверена насчет этой комнаты». «Секунду». Дэймон зашел в ванную Джейми, включил свет, выключил и вышел с презервативом. «Заметил в первый раз. Он единственный, нам лучше сделать все как следует». «Не здесь», — сказала она. «Не здесь», — согласился он. И теперь она повела его из комнаты через холл в гостевую спальню. Софи не хотела никаких воспоминаний, кроме тех, что родятся этим вечером. Лунный свет струился в окно в крыше, наполняя комнату тенями, и она бросилась в объятия Дэймона. В его поцелуе не было ни капли сожаления, которое он выражал ранее. Он был голоден, нетерпелив, требователен. Как и она. Не было ничего, кроме здесь и сейчас. Никаких забот о завтрашнем дне, никаких сожалений о дне вчерашнем. Только этот момент, этот мужчина. Сладостный костер вспыхнул мгновенно. Он был пламенем, а она мотыльком. И ей было все равно, обожжется она или нет. Она была согласна сгореть дотла. Его губы, оторвавшись от ее губ, скользнули вдоль подбородка и вниз по шее. Тысячи иголочек покалывали кожу. Его руки забрались под топ, шершавые пальцы разгоняли мурашки, наслаждение везде, где касались. «Хочу видеть тебя», — прошептал Дэймон, стягивая ее топ через голову и берясь за переднюю застежку лифчика. Разведя в сторону чашечки, он открыл ее груди своему жадному взгляду. Она стянула лифчик с плеч, и его губы тут же сомкнулись на соске. Задохнувшись от сладкой боли, она запрокинула голову, а он дразнил и терзал попеременно обе груди. Его рот продолжил путешествие вниз, а пальцы трудились над леггинсами и трусиками, и она уже была готова помочь. Ей не терпелось увидеть его голым. «Догоняй», — прошептала она, немного стесняясь своей наготы, рядом с полностью одетым Дэймоном. «Я мигом», — с улыбкой сказал он, стягивая рубашку и джинсы. Она пожалела, что в комнате мало света, но и того, что увидела, оказалось более чем достаточно. Дэймон был прекрасен. Широкие плечи, рельефный пресс, темные волосы на груди, тело, созданное для нее. Они вместе упали на кровать, целуя друг друга, покусывая, поглаживая. Воспоминания о единственной ночи, которую они провели вместе, нахлынули на обоих. Но на этот раз все было еще лучше. Больше страсти, больше смелости, больше изобретательности, больше любви. Она не хотела произносить слово на букву «Л», не говоря уже о том, чтобы думать об этом. Но когда они с Дэймоном оказались вместе, она ощутила глубочайшую эмоциональную связь, построенную не только на страсти, но и на доверии. Этот мужчина был в ее сердце, в ее душе. Она чувствовала его повсюду. Она не пыталась бороться со своими чувствами. Она упивалась ими. Кто знает, что принесет завтрашний день. У них была сегодняшняя ночь, и она воспользуется ею по максимуму. Он определенно усложнил и без того непростую ситуацию. Он сделал все, чего не должен был делать. Он поддался чувствам вместо того, чтобы придерживаться логики. Но когда Дэймон смотрел на красивую обнаженную женщину, которая уютно устроилась рядом с ним в постели, а пряди ее светлых шелковистых волос покрывали его грудь, он не испытывал ни малейшего сожаления. Возможно, сейчас неподходящее время, неподходящее место, но Софи была абсолютно права. Он никогда не чувствовал такого полного единства с женщиной, никогда не желал так сильно познать каждый дюйм ее нежной кожи, доставить ей удовольствие всеми возможными способами. И, казалось, Софи чувствовала то же самое. Они были безрассудны при первой встрече, они сошлись из-за скорби. Но на этот раз безрассудство пришло вместе с более глубоким знанием друг друга, более сложным желанием, более трепетной заботой. Это выбивало из колеи, немного пугало, и дело было не в том, что он не мог оставить ее утром, а в том, что он не хотел этого делать. Софи забралась ему в голову, под кожу, в кровь. Она была в каждом его вдохе. Она стала первой мыслью после пробуждения. И последней перед сном. Он хотел сказать себе, что опасность ситуации обостряет чувства, но знал, что это не вся правда. Может, он и не звонил Софи 4 года, но это не означало, что он перестал о ней думать. Она всегда была рядом. Он просто держался в недосягаемости. Но теперь она была перед ним, позади него и рядом с ним, везде, где он был. И все равно недостаточно близко. Его снова захлестнула неодолимая потребность обладать ею. Прекрасны были не только ее лицо и тело, но и она сама. Ее дух, ее смелость, ее любопытство, ее стойкость перед лицом всех трудностей. Если бы он действительно хотел кого-то полюбить, то других вариантов быть и не могло. Но он быстро напомнил себе, что любовь — это улица с односторонним движением, билет в один конец, ведущий к боли. Может быть, нескольким парам это удавалось, но немногим, и обычно с большими компромиссами. Чувствуя под собой ее тело, он подумал, что все путешествие стоило того, даже если оно закончится плохо. Но это было не очень логично. Зачем настраивать себя на поражение, когда его можно избежать? Софи, может быть, пришло время нарушить одно из своих правил? «Все будет хорошо». Ее голос прорвался через его бурные мысли. Она подняла голову с его груди и заглянула ему в глаза. «Я чувствую, как возвращается напряжение. Ты слишком много думаешь, Дэймон. Не лучшая тактика, чтобы оставаться в настоящем моменте». Он невольно улыбнулся. «Делай, что я говорю, а не то, что я делаю». «Еще не утро», — добавила она. «У нас впереди еще много ночных теней, с которыми можно поиграть, прежде чем рассвет столкнет нас с реальностью». «Как бы заманчиво это ни звучало, у меня больше нет презервативов». «Тогда давай займемся чем-нибудь другим». Она озорно улыбнулась. «У меня есть пара идей». «Неужели?» «Да». Она встретилась с ним взглядом. «Время еще есть, и давай используем его с пользой, потому что мы ведь не знаем, что будет дальше». Он убрал с ее прекрасного лица прядь волос. Она была ангелом. А ангелам не стоит сталкиваться с адом, от которого они бежали. К сожалению, отец продал душу дьяволу, и теперь Софи боролась за свою жизнь. «Я знаю, что будет дальше. Вот это». Он потянулся к ней, чтобы снова поцеловать. Она одарила его таким счастливым взглядом, что защитная стена, которую он выстраивал много-много лет, затрещала. Любовь едва не сломала его в детстве, а потеря армейских друзей на войне и смерть лучшего друга на задании ФБР продолжили терзать сердце. Он так мало мог ей дать, а она заслуживала большего, намного большего. «Дэймон, перестань тревожиться», — сказала она, пристально глядя на него. «Это мое. Мы же договорились, что сегодняшняя ночь только для нас с тобой. Ни прошлого, ни будущего, только сейчас. Это все, чего я хочу». К сожалению, он хотел гораздо большего, и именно это его тревожило. Но он был не настолько глуп, чтобы отказаться от предложения Софи. С последствиями можно разобраться потом, а пока он сделает все возможное, чтобы она была счастлива.